там в позолоте зеркала. По сотни баксов за стакан, там вина. И много тем, но в двух словах все разговоры о деньгах, и вера в них неистребима. Витай, скука, интерес, имеешь власть, имеешь вес, и лицедейство ранг намного выше. Но бабки трить и обыграть необходимо, предавать по обстоятельствам, пинать то не услышит. Я думал, жизнью ничто сон, благополучие перезвон. Вот там разбег и там разгон. Отношения двойны, и есть для прессы, есть в тени. Для значимости или войны надменный пафос. Закрытый клуб от всех стена, и лезь, как пыль, летят слова. Поет от радости душа. А за забором жизнь как сон, и на стрел введен закон. На джипе едет чемпион, навар считая. По нищете и за дарма скупает веси и дома. Стоящих пойла или вина, потом все вывернет нутро. И совесть есть, тогда одно, беги отсюда. Цель в перспективах, та же блажь, кругом раздрай, ажиотаж. И черт идет на абордаж, пусти Иуда. Летели с мухи на пирог, жужжат обещан.